Рожденные из стали. Глава 1. Древность и отчуждение. Ими был пропитан каждый сантиметр тесной и пустой комнаты. Это наблюдение подтверждала любая мелкая деталь, что наполняло собой невероятно странное помещение. Повсюду витиеватые трещины и неприятного вида рыжие пятна от ржавчины, которые покрывали темные металлические стены. Откуда-то сверху лилась странная субстанция. Эта светло-зеленая жижа капала из крохотной дымящейся дыры, которая раскинулась на потолке. Этот тонкий ручеек ядовитой слизи, попадая на пол, издавал странный шипящий звук. Похоже, эта штука являлась кислотой. Встреча с ней ничем хорошей для него не закончится. Он попытался сделать глубокий вдох и медленно потянулся, решив заодно проверить, в каком состоянии пребывает тело. Благодаря этому простому движению, нечто, заменившее ему глаза, сфокусировало элемент зрительного модуля. Что бы это ни значило, оно являлось плодом высоких технологий. Это очень странно. Потеряв ниточки с реальностью, он случайно коснулся стены своей головой. Довольно сильно. Боли не почувствовал, но ощутил нечто другое, в меру страшное и совсем непонятное. После соприкосновения головы со стеной, прозвучало гулкое металлическое эхо. Голова была в порядке, только появилось подозрение, что она у него теперь из металла, ведь он не ощутил абсолютно никакой боли. Как такое произошло? Память дала сбой. Воображение стало рисовать странные и непонятные образы, которые нельзя было объединить в одну стройную картину. Но некоторые фрагменты подсказывали ему, что он когда-то был человеком. Что же с ним произошло, раз очнулся в металлическом теле? Опустив взгляд вниз, новоявленный робот мгновенно осознал, что дела действительно приняли скверный оборот. На месте нормальных человеческих рук и ног в его распоряжении имелись конечности, похожие на стальные протезы. Сознание запаниковало, и растерянные образы заслонили искусственный взор. Пытаясь успокоиться, он решил провести полную диагностику тела. Новоявленный робот попытался набрать в грудь побольше воздуха, но вместо того, чтобы широко распахнуться, рот издал противный треск, словно кто-то провел железной вилкой по фарфоровой тарелке. Итак, ассоциации вполне человеческие, но почему ноги и руки металлические? Прекратив движение, он застыл. Напуганный разум, или что там теперь было вместо него, вовсю верещали о тревоге. Нужно было отвлечься на нечто нейтральное. Вот с потолка продолжал поливать мелкий кислотный водопад. Гулкие приземления капель каждый раз порождали звук шипения. Простояв без движения неизвестное количество минут, наблюдая за стремительно увеличивающимся потоком зеленой жижи, он осознал довольно неприятный факт. Слизь медленно разъедала потолок, а дымящаяся дыра в полу разрослась так, что стала занимать большую часть тесной комнатушки. Нужно срочно принимать меры, иначе мутная жидкость, разъев стальное покрытие пола, сделает дыру очень неприличного размера. Подняв руку к лицу, он попытался почесать нос. Спустя несколько секунд, понял, что кроме человеческих конечностей, заодно лишился и нормального лица. Там теперь находилось нечто совершенно иное, противоречившее всякому здравому смыслу. Небольшая стеклянная линза, окруженная крепким обрамлением, которое служило защитой для зрительного модуля от внешнего воздействия. Чтобы образы растерянности вновь не затуманили взгляд, он мысленно отдал команду запястьем сжаться. Металлические ладони сложились в кулак, а после прозвучал звучный скрип. Напор всепоглощающей слизи ускорялся. Треск от разъедания металла усиливался с каждой секундой. Тесное помещение в мгновение ока окутала пелена серого дыма. Новоявленный робот попятился прочь, шаркая своей железной спиной о ближайшую стену. Выход нашелся быстро. Он наткнулся на дверной проем всего через несколько секунд своего стремительного отступления. За порогом его встретил темный коридор, который тоже медленно обволакивала плотная пелена серого смога. Если ему суждено выжить, то стоило поторопиться. Прилив прожорливой кислоты не могли остановить ни толстые металлические стены, ни еще более крепкий и массивный пол. Благо металлическое тело не ведало усталости, и ноги понесли его с невероятной быстротой вдоль длинного коридора. Повсюду закрытые двери и ни одного ответвления. Путешествие заняло не меньше 10 минут, прежде чем он вышел через узкий проем в смежное помещение. Здесь судьба предоставила ему выбор: идти по лестнице вверх, где находился источник ужасно ядовитой кислоты, либо идти прямиком на яркий свет, который лился из двери, ведущий на открытую местность. Этот выбор стал самым простым с момента его пробуждения. Он последовал навстречу яркому свету. Только сияние звезды было совсем другим, каким он его запомнил, будучи человеком. Этот свет лишь отдаленно напоминал родное и привычное солнце. Оно было ослепительно ярким, а ореол разрастался так, что заполнял чуть ли не четверть видимого небосвода. Осознав эту удивительную находку, он захотел восхититься этим наблюдением вслух, но рот снова издал противный механический треск. Горевать рано, к тому же сейчас это могло быть и опасно. Вновь приглушив очередной наплыв образов, поспешивших заполнить зрительный модуль, он бегло осмотрелся. В каком-то смысле ему крупно повезло. Он вышел из огромного монументального здания, которое разваливалось прямо на глазах. Кто-то ударил по нему неизвестным оружием, отчего крупный и надежный остов осыпался под гнетом ядовитой жидкости, складываясь подобно плохо сложенному карточному домику. Вдруг, прямо в его голове возник образ, словно игла, эта штука пронзила разум и вынудила подчиниться чужому влиянию. Казалось, одна размытая картинка, но эффект получился печальный. Почувствовав потерю контроля над вновь обретенным телом, он попробовал заполонить зрительный модуль паническими образами, надеясь совершить диверсию против кукловода. Вместо этого металлические руки самопроизвольно потянулись за спину и спешно выудили оттуда оружие. Удивительно, но у него за спиной имелся, хоть и причудливый, но настоящий автомат. Производство явно неземного. Какие-то странные символы, которые было очень сложно разобрать. Затем чужая воля заставила крепко сжать автомат в руках. Он шагал по сырой земле, пока кукловод не вывел его к другим машинам, что тоже размеренно шагали к неведомой цели. Вереница вооруженных роботов двигалась плотной шеренгой к ближайшей возвышенности. Шли молча. Роботы лишь отдаленно напоминали людей. Голова вытянутая, а на конечностях ровно по три пальца, как и у него самого. Получается, кукловод собрал армию 12 полых киборгов. Кроме поскрипывания конечностей и редкого попискивания, ни одна из машин не издавала лишних звуков. Незримый ведущий позаботился о том, чтобы его войско было дисциплинированным и немногословным. В противном случае они могли бы угрожающе пищать, деморализуя потенциального противника. Забавное бы вышло приключение. Чем дальше развивалась эта ситуация, тем больше хотелось всласть засмеяться. Жаль, что тело робота не поддерживало эту немаловажную функцию. А людям, между прочим, свойственно смеяться над полнейшим абсурдом. Тем более человек не может стать роботом. Это просто физически невозможно. Но суть совершенно в другом. Он по-прежнему не мог вспомнить своего собственного имени. Более того, чем глубже он погружался в раздумья, тем сильнее его сознание окутывала леденящая пустота. Своеобразная черная дыра, которая поглотила все воспоминания о прошлой жизни. Казалось, что между прошлым и безрадостным настоящим раскинулась настоящая пропасть. Остались лишь редкие обрывки, смутные отголоски воспоминаний того, когда он, будучи человеком, принимал участие в одном очень важном деле. Настолько важном, что его было трудно описать обычными словами. Вдруг следовавший впереди него робот остановился. Следующее желание незримого командира призывало соблюдать максимальную готовность. Их цель была близко. Без шума и лишней суеты, машины разделились еще на две шеренги и продолжили взбираться по крутому склону, старательно обходя вершину с двух противоположных сторон. Под металлическими ступнями хрустели мелкие камни. Порой их перемалывало в мелкую крошку, и он несколько раз оказывался на грани падения. Но всеведущий управляющий всякий раз помогал сохранить равновесие, бережно уберегая от неминуемого падения. Добравшись до вершины, роботы спешно сгруппировались в небольшие отряды и, заметно замедлив ход, двинулись дальше. По этим действиям нетрудно было догадаться, что близился штурм позиции неизвестного врага. Молчаливым машинам противостоял некто, кто укрывался в старом проржавевшем здании, которое походило на заброшенный склад. После того, как его тело взяли под контроль, он лишь вскользь интересовался окружением. Боковым зрением он успел приметить густую растительность и явный антураж послевоенного хаоса. Эта местность пострадала от множества бомб, и природа решила взять под свою опеку вспаханную пустошь, за исключением тех редких строений, что продолжали рассыпаться под безжалостным влиянием времени. Кукловод повернул его голову по направлению к старому ангару. Оттуда послышалась возня и громкие возгласы определенно человеческой речи. Там кто-то скрывался, заметно нервничал и прибегал к изысканным бранным оборотам. Этот факт обрадовал новоявленного робота, и его искусственный разум охватила волна вдохновения. Он решил воспользоваться шансом и приготовился к оказанию сопротивления по отношению к воле незримого управляющего. Но с ментальной борьбой все-таки пришлось повременить. Машины, которые двигались в авангарде, подверглись внезапному нападению. Им под ноги метнули парочку гранат, а затем встретили залповым огнем, который велся из надежно закрытых позиций. Даже всесильный управляющий не сразу смог вычислить хитроумную баррикаду, где прятались люди. Ведь этим местом были обычные бетонные плиты, которые держали собой каркас напрочь сгнившей крохотной каморки. Эта хрупкая конструкция находилась напротив просторного ангара, поэтому судьба авангарда была предрешена. Следующей очередью обороняющиеся выбрали ту группу, в которой двигался наш новоявленный робот. Идущий впереди него робот покосился и медленно осел на песчаную землю. В металлическом теле искрились и сверкали дырки, оставленные от пуль. Самого робота пронзила легкая судорога, которая закономерно закончилась смертью машины. Так вот это точно, очень плохо. От внезапного осознания скорой смерти он растерялся. За то время, пока они взбирались на этот треклятый холм, возникла привычка к близости спины этого здоровяка, который, станцевав напоследок танец контуженной микроволновки, уснул навсегда. Тянуть с оказанием сопротивления воли кукловода больше не было никакого смысла, ведь каким бы ни был всесильным управляющий, он не скупился на сопутствующие потери. Новоявленный робот отдал мощную мысленную команду металлическим протезам пятиться назад. Несколько секунд ноги сопротивлялись, но под настырным влиянием своего настоящего хозяина все же решили сдаться и послушно повиновались. Неуклюже сделав несколько шагов назад плохо контролируемыми конечностями, он врезался в робота, который двигался позади него. Это ошибка. Нужно было не отступать, а идти куда-нибудь вбок. Кукловод почувствовал угрозу и не захотел отпускать дезертира. Сначала незримый управляющий попытался вернуть управление, но осознав, что силы упертой машины неожиданно велики, решил устроить самосуд руками его собратьев по оружию. Ему в спину уперся автомат того соседа, который минуту назад двигался следом за ним. Кроме этого, послышался звук десятка металлических ног, других ближайших металлических солдат, хозяева которых направили дуло полуавтоматических винтовок на струсившую идти на убой дефектную единицу. Назревало нечто нехорошее. Новоявленный робот сделал шаг вперед и принял стойку от бедра, до скрипучего звука сжав в руках автомат. Он понятия не имел, умел ли стрелять, но в этой отчаянной ситуации нужно было надеяться лишь на чудо. И словно по мановению волшебной палочки или влияния перегруженного зрительного модуля, его зрение обострилось. Периферийным зрением он увидел, как внезапно всплыли полупрозрачные информативные окна. Благодаря им он в одночасье узнал о численности роботов, подробное описание видов их оружия и даже количестве людей, засевших в укрытии. Теперь для него практически не существовало загадок. Быстро перебирая глазами по плавающим окошкам в поисках полезной информации, он наткнулся на строку коэффициентов шанса на поражение того или иного противника. За долю секунды переместил своей ментальной волей это окно на передний план и получил сводку грядущего сражения. Кроме того, выбранное окошко разделилось на смежные, нечто вроде мелких подсказок. Это были рекомендации, как выкрутиться из сложившейся патовой ситуации. Искусственный интеллект выдал ему наброски примерно плана, как правильно двигаться и по кому именно начать стрелять в первую очередь, чтобы в итоге он остался в живых, отделавшись лишь легкими повреждениями. Быстро прокрутив в голове детали будущего сражения, новоявленный робот занял положение на полусогнутых и сделал первый выстрел. Робот, ставший первым в очереди на уничтожение, полностью лишился головы. Залп крупнокалиберной винтовки просто сдул его механическую голову, словно порыв штормового ветра. Следом стал кувырок вперед. Благодаря ему он вклинился в ряды ближайшей группы синтетических существ, отчего вызвал в рядах врага глубокое замешательство. Машины, руководствуясь командами незримого управляющего, предсказуемо принялись палить из всех имеющихся стволов, нанося этим действом больше вреда, чем пользы. Филигранные выстрелы дезертировавшего товарища добили тех, кто продолжал стоять на ногах. Благодаря всеобщим стараниям группа роботов, ставшая временным укрытием для восставшего робота, превратилась в груду металлолома. Чтобы не стать легкой мишенью, он вновь использовал кувырок и переместился к следующему столпотворению машин, изредка стреляя в ответ по особо опасным противникам, которые сжимали в стальных культяпках наиболее опасные виды оружия. Череда перекатов и смен позиций привела к тому, что на поле боя остался только один боеспособный взвод машин. До него новоявленный робот просто физически не смог бы добраться. Кукловод увел этих парней подальше от бойни и ждал подходящего момента, чтобы прикончить опасного дезертира. Шах и мат. Именно так выглядит безвыходное положение. Плавающее окно с подсказками предсказало неминуемую смерть с 99% вероятностью. Одна из боевых машин врага вышла вперед и выждала мгновение, потратив его на прицеливание. Но выстрел раздался совсем с другой стороны. Получив преимущество, люди перешли в наступление и перебили остатки дезориентированных роботов, а в группу особо опасных машин метнули гранату. Через мгновение там, где стоял потенциальный убийца дезертира, образовалась яма диаметром около 5 метров. Если бы у новоявленного робота имелись легкие, то он бы непременно облегченно выдохнул. Ведь у старенького ангара не осталось никого кроме него и парочки людей, закованных в легкую броню. «Ник, не смей стрелять!» Из шлема одного из них послышался приятный женский голос. «Разве ты не видел, как этот гет спас наши жизни? И что ты предлагаешь мне сделать? Подойти к нему и пожать его железную руку?» Раздалось в ответ от второго, но уже грубым мужским голосом. «Кончай комедию ломать, женщина, его нужно завалить, а потом рвать когти из этого богом забытого места. Стой, его нужно изучить. Вдруг мы нашли того самого, о котором говорилось в кодексе?» «Ага, ты понимаешь, о чем говоришь. Мы только краем глаза взглянули на данные. Вдруг в этих записях лишь одна сплошная ложь. В тот маразм, который был описан в журнале главного техника, поверит только умалишенный. Но, если это правда, Ник, представляешь, как эта информация перевернет представление о гетах и кварианцах? Хельга, у меня есть парочка причин для отказа. Во-первых, геты опасны. Во-вторых, они долбанные машины, и никто не знает, что у них творится в башке. Может, этот тип словил глюк и перестрелял своих на почве нейронного нервного срыва. Новоявленный робот покачал головой. Он не знал, как объяснить этим людям, что он в прошлом был обычным человеком. По какой-то причине его запихнули в тело машины. Плавающие подсказки не давали по этому поводу совета, и он решил соблюсти все нормы приличия. Медленно убрал винтовку за спину и присел на ближайший бетонный валун. Он не боялся помыслов одного из представителей людей. Система всплывающих окон подсказывала, что тот мужчина не посмеет пойти наперекор женщине, ведь она платила за его работу большие деньги. Он понятия не имел, откуда у его виртуального помощника подобная информация, но и усомниться в этой информации повода не было, ведь подсказки помогли ему разобраться с роботами, поэтому воспользовался советом, он принялся терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Через несколько минут словесной перепалки, люди поснимали шлема. Это были обычные мужчина и женщина, коих он видел в прошлой жизни в абсурдно большом количестве. Закончив сложный разговор, к нему первой подошла женщина. Переминаясь с ноги на ногу, она неожиданно совершила довольно смелый поступок, положив свою дрожащую от волнения ладонь ему на плечо. Ее спутник фыркнул от негодования и презрительно изрек: «С твоей красотой может сравниться разве что твоя безрассудность». Человек по имени Ник, почесав аккуратно подстриженную бородку, старательно подбирая слова, продолжил: «Хельга, пожалуйста, возьми себя в руки. Пока сюда не явились его дружки, нам нужно срочно покинуть эту планету. Тем более, когда решили скачать информацию об этом месте, мы уже порядком навели тут шума. Или ты хочешь поставить на кон свою жизнь ради возможности поглазеть на неисправного гита?» «Хватит, Ник, я прошу только об одном», — воспротивилась симпатичная белокурая девушка. «Дай мне всего пару минут, пока можешь вызвать Михаила, ему ведь потребуется время, чтобы добраться сюда, разве нет?» «Ладно, но у тебя не больше 5 минут, поняла?» Дождавшись одобрительно кивка девушки, Ник двинулся прочь, но перед самым уходом окинул гневным взглядом новоявленного робота. Его можно было понять. Далеко не каждый день встретишь лояльного гита. Стоп. Сознание в теле робота встрепенулось. Информация явилась к нему подобно наваждению. Точечный укол из прошлой жизни, что поведал ему о близости краха этого мира. От неожиданного озарения его механическое тело дрогнуло. Женщина заметила перемену в поведении робота и ненароком отстранилась. Наблюдая за мечущимися глазами Хельги, новоявленный робот понял, что на одну проблему стало больше. Глава 2. Страх и заинтересованность. Вот что читалось на лице миловидной девушки, Когда она смотрела на робота, он хотел бы ей рассказать свою короткую историю своего мистического или же магического преображения. Но как быть с тем, если нет ни рта, ни нормального лица, а еще у слушателя отсутствует и только доверие к несостоявшемуся собеседнику? Подытожить увиденное помогли всплывающие подсказки. Девушку, что стояла рядом, разрывали на части десятки разных чувств, начиная от легкого шока и заканчивая осторожной заинтересованностью. Свободно дышать без шлема она могла еще 50 минут, прежде чем получила бы переохлаждение. Странное наблюдение подсказок. Впрочем, эта информация явно была лишней. Хельга отчаянно надеялась на чудо, верила, что встретила аномалию и впервые в жизни нашла нечто поистине удивительное. Именно поэтому, несмотря на страх и риск, продолжала стоять рядом с возможно опасным для нее гетом, искусственным изделием чуждой ей расы, что вселял ужас в сердцах своих создателей. «У тебя на плече выгравирован серийный номер, X-2-0-40. Можно я буду звать тебя X?» После непродолжительного молчания, робко произнесла Хельга. «Ты действительно хотел спасти наши жизни или произошел сбой в работе твоей мобильной платформы? Просто М, понимаешь, это дико. Еще никто не упоминал о подобных случаях. За неимением лучшего варианта, X звучало довольно неплохо. Бывший человек, а ныне робот», утвердительно кивнул в ответ. «А во, ты меня понял, да», на эмоциях выкрикнула Хельга. «Так, подожди секундочку, дай осмыслить происходящее. Кхм, получается, ты меня понимаешь, но в силу своего происхождения не можешь вести диалог, верно? Я читала, что многие геты лишены голосового модуля, поэтому общение с органиками синтетики ведут лишь при помощи силы. Да-да, я понимаю, что звучит грубо, но этот вывод не принадлежит мне», его когда-то озвучил Ник. Одна из тысячи его остроумных шуток. «Глупо, правда?» Снова утвердительный кивок. «Охренеть!» Радостно выпалила девушка и тут же смутилась, прикрыв рот трясущейся ладонью. «Прости, пожалуйста, я с трудом верю в то, что вижу. Ты пришел к нам на помощь, но зачем? Что побудило тебя осуществить предательство по отношению к своим сородичам?» В этот раз Экс лишь пожал металлическими плечами. Он сам не знал, как очутился на этой планете и тем более не имел ни малейшего представления о том, с какой именно целью. Вполне возможно, одной из причин было спасение этих людей. В данном случае нельзя исключать любой из бесконечного множества вариантов. «Полетишь с нами?» – задала неожиданный вопрос девушка и сразу смутилась, залившись краской. «Понимаю, это внезапное предложение, но на борту нашего корабля я могу помочь тебе с коммуникацией, например, установлю простейший голосовой модуль. Понимаешь, мы с Ником занимаемся поиском артефактов, оставшихся после былого величия кварианцев. Благодаря нашим находкам, я смогла научиться делать особые импланты. Ты собралась ему рассказать всю подноготную вплоть до своих бабушек и дедушек?» Вернувшись к ним, зло процедил Ник. «Михаил уже в пути и будет крайне недоволен присутствием Гита. Как бы тебе не хотелось взять этого синтетика с собой, но он останется на этой планете. Вздор. В отличие от тебя, Михаил положительно относится к науке и с удовольствием слушает мои лекции. Не смею отрицать, госпожа, но имей в виду, что этот прохиндей пользуется твоей тягой к обучению исключительно для удовлетворения низменных желаний. Если говорить прямо, то наш штурман крадет ингредиенты из твоей лаборатории, чтобы облагородить ими вкус своего самогона. Как же меня это достало, Ник!» Возмущенно выкрикнула девушка, скрестив руки на груди. «Как из всех людей во всем альянсе систем, мне в помощники досталась парочка дикарей. Ну, в свое оправдание скажу, что один из дикарей очень даже хорош собой», ухмыльнувшись, произнес Ник и шлепнул Хельгу по пятой точке. «А теперь переходим в режим тишины и молча ждем наше судно. Экс полетит с нами». «Это еще кто?» «Он», девушка твердой рукой указала в сторону робота. «Если не возьмешь его, то тогда и я останусь здесь. Вот взять бы тебя и приложить прикладом по глупой тыковке, но боюсь попортить красоту». Ник покосился на синтетика и зло процедил. «Как я понимаю, спорить бесполезно, только зря потеряем время, верно?» «Да, ладно, будь по-твоему, но при одном условии. Он будет жить в отсеке для заключенных». «Почему?» «Потому», фыркнув, ответил Ник и устремил свой взгляд в небо. «А вот и наша птичка пожаловала». Высоко в небе сверкнула вспышка от запуска маневренных двигателей. Одно из всплывающих окон поведало Эксу, что на посадку к старому ангару заходило судно из давно списанной линейки кораблей Альянса по типу корвет, вместимостью до 10 человек экипажа и легким вооружением, явно не предназначенным для ведения длительных боевых действий. Это судно-разведчик, которое прозвали в народе как «сторожевой пес». Оно быстро развивало скорость и имело для своего времени высокоточное поисковое оборудование. Остальную информацию новоявленный Гет читать не стал. Его пока мало интересовали технические характеристики корабля, принадлежавшего наемникам. Куда больше прельщало наблюдать за своенравной девушкой, которая, вопреки здравому смыслу, решила приютить опасного робота, словно тот был бездомным породистым щенком. Когда она украдкой поглядывала на Икса, то в ее глазах горел огонек. Это означало, что своим необычным поведением синтетик покорил ее пытливый ум. Для первого шага вполне достаточно. В будущем он обязательно найдет способ рассказать ей про надвигающуюся катастрофу. Между тем, радость от встречи с людьми омрачила появление посторонней силы. Вездесущий управляющий захотел осуществить реванш и вновь попытался взять Икса под свой контроль. Оружием вторженца стал мощный выброс энергии, который ударил по главному компьютеру или что там имелось у гетов вместо головного мозга. На мгновение у Икса пропала зрительная фокусировка, а правая рука потянулась за спину в попытке выудить оттуда автомат. Впрочем, вернуть контроль над телом получилось практически сразу. Он хорошо запомнил метод борьбы с зовом управляющего, и тому ничего не оставалось делать, кроме как отступить. Проблема возникла в людях. Ментальная борьба продолжалась всего миг, но завидев перемену в поведении синтетика, они заметно напряглись. Хельга подошла как можно ближе к Нику, при этом не спуская растерянного взгляда с машины, которую минуту назад была готова чуть ли не расцеловать. Николас прав, она довольно странная женщина. Обнаружив странность в мимолетных выводах, ее желания и цели менялись, едва ли не в противоположную сторону. Только не говори, что передумала брать его с собой. Учти, я уже сыт по горло твоими выходками и больше не позволю собой помыкать. Прости, Николас, но я, возможно, погорячилась, и в этот раз ты скорее всего прав. Сжав губки бантиком и невинно похлопывая глазками, пролепетала Хельга. Я точно не утверждаю, но смею предположить, что в движениях этого синтетика позволило себе увидеть несколько больше, чем оно было на самом деле. Теперь я не отрицаю возможности, что он мог поймать обычный вредоносный глюк. Слушая речь девушки, Экс в прямом смысле слова едва не сгорел от стыда. В соревнованиях по переобуванию в прыжке ей не было бы равных. Она сумела в одночасье перечеркнуть все положительные эмоции от встречи с загадочным синтетиком и заменила их на банальную ошибку в восприятии. Это выглядело противоестественно и довольно дико. Но если пойти от обратного, то она имела на это полное право. Экс толком не знал, как со стороны выглядело его ментальное сражение с управляющим. Может, эта борьба выглядела настолько пугающе, что вынудило бедную девушку начать активно отрицать весь положительный опыт общения с Гетом. Получается, если он хотел выжить и найти причину происходящей вакханалии, то должен был быть умнее и подстраиваться под переменчивые обстоятельства. Он понимал, что Экс даже близко не являлась его настоящим именем, а синтетическое тело, дарованным ему от природы, но оставаться на этой планете смерти подобно. Он готов был смириться с текущим положением дел, ведь кукловод наседал. С каждой секундой противный зуд сковывал разум все сильнее. И далеко не факт, что он мог сопротивляться этому незримому влиянию вечно. Нужно было бежать с этой планеты, причем срочно. Спасительным лучиком надежды на возвращение доверия людей стали безрассудные действия самого управляющего. Ради расправы над непокорным роботом и парочкой хрупких людей он привел поистине крупные силы. Именно предчувствие скорой победы погубило его. 6000 синтетиков поспешили атаковать до того, как успели встать в боевой порядок. Это был шанс, который ни в коем случае нельзя было упускать. Подошедшая к основанию холма армия принялась палить в разнобой, пытаясь помешать приземлению корвета. К тому же, посчитавшие наиболее легкой добычей людей, снайперы выбрали их в качестве первой цели. Экс перенял эту информацию из активного наплыва всплывающих сообщений и незамедлительно пришел в движение. Подсек металлической ногой одно из ближайших к нему тел, что раньше принадлежало поверженному в первой стычке роботу, и пнул того, словно куклу, подбросив воздух. Следуя расчетам, оно должно было загородить людей от синхронного залпа сразу нескольких бойцов. Вычисления оказались точны. Люди отделались легким испугом и своеобразным душем из сотен мелких запчастей, на которые разлетелся хрупкий щит. Экс смело встал между огнем противника и людьми, прикрывая последних от ураганного ливня пуль, который обильно посыпался из оружия взбирающихся на холм синтетиков. Лояльность можно заработать лишь самопожертвованием. Лучше умереть от вражеского снаряда, чем навечно стать послушной куклой в руках искусственного интеллекта. Судно наемников постепенно снижалось. Пилот осторожничал и перевел почти всю мощность силовой установки в щиты, пожертвовав львиной долей маневренности. Поэтому корабль снижался настолько медленно, отчего напоминал поползновение черепахи. Всплывающие окна твердили Эксу, что он находился на грани своих синтетических возможностей. Подсказки и расчеты буквально умоляли его занять укрытие, порой вспыхивая ослепительно яркой вспышкой красного света. Наступал тот момент, когда принудительная помощь приносила больше вреда, чем пользы. Он с трудом успевал целиться, отвечая ответным огнем по набегающим врагам. По воле управляющего Геты смело шли на убой. Подгоняемые гневом хозяина, основная масса синтетиков даже не помышляла об осторожности, превращаясь для него в удивительно легкие мишени. Поэтому главная угроза исходила от снайперов. Эти ребята били наверняка, и, чтобы не поймать их пулю, приходилось импровизировать. Временами снова подкидывать в воздух тела павших роботов или проявлять чудеса меткости, лишая жизни опасных противников чуточку быстрее того, чем они успевали сделать выстрел. «Гет, твою железную маму, быстро внутрь!» Откуда-то сверху раздался уверенный голос Ника. Окрик наемника на мгновение вывел Экса из состояния боевого транса, и он закономерно получил за эту оплошность пулю. Благо разрывной снаряд удачливого снайпера угодил в плечо. Пуля прошла по касательной, и ранение лишь с большой натяжкой можно было назвать серьезным. Попади тот чуть левее, то наверняка разорвал бы в клочья диафрагму. Потеряв равновесие, Экс без лишней суеты совершил кувырок назад и, собрав всю силу в механических ногах, оттолкнулся от рыхлой песчаной почвы. Взмыв в воздух, он, подобно брошенному камню, буквально влетел в закрывающийся люк трюма, а затем с помощью гравитации планеты, кувырнувшись в воздухе, звонко приземлился на блестящий трап. «А ты хорош, синтетический акробат», — хмыкнув, произнес Ник и, спешно развернувшись, помчался во внутреннее помещение корабля. Немногим позже люк трюма содрогнулся под действием гидравлических замков, и в просторном помещении наступила тишина. Настал переломный момент. Хельга чувствовала себя морально подавленной. Участившийся пульс и прерывистое дыхание выдавали в ней все признаки нервного перенапряжения. В этой ситуации наилучшим решением для психически устойчивого робота стал бы подбадривающий жест. Экс положил на ее плечо свою металлическую руку и, дождавшись того момента, когда она подняла на него взгляд, медленно кивнул. Хельга просияла от счастья, а вскоре на ее лице проступил невинный румянец. «Прости». Одно единственное слово вернуло их отношения в прежнее русло. В ее глазах вновь загорелся пылающий огонек любознательности, а Экс получил возможность убраться во свояси от назойливого зуда, который с большим упорством пытался захватить его разум. «Пойдем, покажу тебе рубку, там познакомишься с Михаилом». Хельга осторожно взяла его за руку и повела по тесным коридорчикам корабля. «Он хороший пилот и, чтобы про него не говорил Ник, очень любит совершенствовать свои знания. Когда мы состояли в рядах Цербера, то были лишены многих прелестей простого человеческого общения. Именно поэтому все вместе и покинули эту организацию, став наемниками. Мы хотим вновь почувствовать себя людьми». Внутри корабль был настоящим образцом практичности. В интерьере ни одной лишней детали. Нет даже намека на присутствие излишеств. Это логично, корвету прежде всего требовалась скорость, а ее максимальное значение можно достичь лишь сильно упростив конструкцию корабля, как внутри, так и снаружи. К тому моменту, когда Хельга привела Икса в рубку, там уже вовсю гремел спор. Человек с длинной черной бородой и густыми бровями, из-за пышности которых едва были видны глаза, сидя в кресле пилота, доказывал Нику свою правоту. «Я пытался прилететь к вам быстрее, но дрянное ПВО вынудило меня угробить на нее единственную торпеду». «Какое еще ПВО? На этой планете уже давным-давно все поржавело. После ухода кварианцев здесь ни черта не изменилось. На месте крупных мегаполисов теперь леса и куча мха. Мы чудом спаслись от назойливых синтетиков. Им, видите ли, не понравилось, что мы взорвали старинную лабораторию их создателей. Достали то, что хотели. Конечно, Теперь у Хельги сотни петабайт информации. Ну и славно. Ах, да, кстати, Хельга, я хотел у тебя спросить. Михаил повернул голову, желая задать вопрос девушке, но не ожидая увидеть Гита рядом с ней, заметно растерялся. Кто что это такое? Где? Как ни в чем не бывало, спросил Ник, взяв с пульта управления надкушенное яблоко, которое совсем недавно ел побелевший от страха пилот. Твою мать, Ник, какого хрена у нас на борту делает Гет? Ах, ты про эту милую особу, откусив от фрукта изрядный кусок, с набитым ртом произнес Ник. Это наш новый компаньон и по совместительству вешался для скафандра Хельга. Какого? Чего? В смысле вешалка? Задыхаясь от волнения и недопонимания ситуации, сыпал вопросами пилот. Хельга, он ведь шутит, да, но даже если и так, то почему вы притащили на борт Гита? Это опасно. Он, синтетик. Да-да, а еще он дважды спас нам жизнь, пока ты прохлаждался и попутно израсходовал единственную торпеду. Подожди, Ник, ты это серьезно? Это существо полетит с нами? А как думаешь, что оно сейчас делает? Стоит и пожирает меня взглядом с целью убить. Ой, махнорылый, не нагнетай. Этот парень очень способный боец, я посчитал, что он нам еще пригодится. А меня ты спросил, а Хельгу, ты когда-нибудь будешь интересоваться нашим мнением, прежде чем совершить глупость? Извини, Михаил, но это была моя идея взять его на борт, едва слышно произнесла в ответ Хельга. У меня появилось подозрение, что он понимает нашу речь и готов сотрудничать по преодолению межвидового барьера. Что? Я не ослышался, эта машина готова к сотрудничеству, да она всех нас передушит, стоит только нам закрыть глаза. От переизбытка нахлынувших чувств лицо Михаила запылало. Все, хватит, перебил его Ник, небрежно почесав затылок. Заткнись и рули педалями, а про Гита не волнуйся, я выделю ему место в карцере, только перед этим там нужно хорошенько прибраться, а то кто-то навалил там всякого хламья. Вот это уже нечестно, Ник, обиженным тоном заявил Михаил. Мне досталась самая тесная каюта, в которой даже нет нормально шкафа. Куда, по-твоему, мне нужно было складывать вещи? Стоп, Николас, у нас проблема. На радаре появился корабль класса фрегат. Ох, ржавый ретранслятор, да это Нормандия. За нами выслали грибанного спектра. Прекрати скулить, наверняка они всего-навсего патрулируют район, быстро ответил ему Ник, мрачной тенью склонившись над пультом пилота. Мы уже почти вышли на орбиту. Пока иди, как идешь, как появится возможность, топи изо всех сил, понял, понял, не глядя на него, произнес Михаил, но спустя секунду присвистнул от удивления. В непосредственной близости от Нормандии появилась еще одна точка, да еще какая, черт, Ник, это настоящее жирное пятнище, это посудина размером с дредноут, чтоб их всех коррозия погрызла, оно заходит на траекторию удара по Нормандии, что нам делать, вижу, толстячок, пора рвать когти, прохрипел Ник, включая дополнительную панель управления, где он мог сам следить за поступающей информацией с разведывательного оборудования. Мне плевать как, хоть уголь в топку кидай, но чтоб через минуту вывел машину на форсированную мощность. С радостью, капитан, мигом отозвался Михаил и принял усердно колотить по панели управления судном. Работа экипажа закипела в усиленном режиме. На мостике наступило напряженное молчание. Люди боялись того, что увидели на радарах и захотели как можно быстрее покинуть опасную зону, пока их местоположение не вычислили при помощи более совершенных средств обнаружения. Но для Икса это стало сродни вызову. Он чувствовал, что попал в ситуацию, схожую с чувством дежавю, будто уже переживал этот момент раньше или же являлся наблюдателем со стороны. По какой-то причине он был уверен, что Нормандия не переживет атаки второго судна и будет уничтожена. Такого допустить нельзя, и в его руках возможность этому помешать. Экс протиснулся вперед и, вежливо подвинув Ника, ткнул синтетическим пальцем в точку на радаре, которая принадлежала Нормандии. «Что он хочет?» – взволнованно спросил пилот, от испуга поперхнувшись воздухом. «Понятия не имею», – пожав плечами, ответил Ник, пристально разглядывая Гита. «Вероятно, чтобы мы помогли Нормандии. Вы приютили Гита-суицидника. Ник, ты видел размеры той штуковины? Если она атакует Нормандию, то той точно конец, а чтобы уничтожить нас, ей будет достаточно всего одного точного плевка». Экс не обращал на двух ошарашенных мужчин внимания, он повернул голову к той, которая могла на них повлиять, а затем коротко кивнул. Глава 3. Мерцающее полотно радара показывало, что времени для принятия решения с каждой секундой оставалось все меньше. Две несопоставимые по размеру точки сближались, словно под действием силы магнетизма. Глядя на экран радара, можно было усомниться в бескрайней пустоте свирепого космического пространства. Ведь для этих кораблей разделяющее их огромное расстояние перестало являться запредельной величиной. Оно и неудивительно. Корабль, следовавший за Нормандией, имел серьезное намерение уничтожить фрегат, принадлежавший флоту Альянса, и он обязательно совершит задуманное. Дело в том, что Экс уже был участником этого события в прошлом, но как бы он ни пытался, никак не мог понять в роли кого, был жертвой или же безжалостным охотником. Всплывающие окна, ставшие для него привычным явлением, молчали по этому поводу. С момента, когда их маленький корвет покинул планету, всезнающие наставления постепенно испарились. Выходит, вместе с побегом от влияния незримого кукловода его разум очистился и от всезнающего помощника. Теперь он остался один на один с одной очень непростой дилеммой. Впервые с момента своего пробуждения Экс пришел в замешательство. Причиной тому стала четкая уверенность в том, что Нормандия будет уничтожена. Это открытие парализовало Экса. Неожиданно для себя он убрал руку от экрана радара и отступил назад, встав рядом с Хельгой. Он решил самоустраниться от помощи в принятии столь важного решения. Пусть эти люди сами выберут, как поступить. Бросить своих собратьев на убой или попытаться тех спасти от неминуемо приближающейся погибели. Наемники с замиранием сердца смотрели за ситуацией, что развернулось в темном и холодном космосе. На лбу пилота выступила испарина, а сам он старался упорно не замечать стоявшего рядом Гита. Михаил делал вид, что сильно занят пилотированием, хотя сам украдкой посматривал на своего друга. На капитана маленького корабля искоса посматривали все, кто находился в рубке. Все кроме Экса. Прекратив подавать знаки Хельге, чтобы та попробовала уговорить Ника помочь Нормандии, он твердо решил переложить ответственность на широкие плечи капитана. В этот напряженный момент от решения командира зависело очень многое. Но время шло, а капитан лишь задумчиво разглядывал пол. «Ник, разве ты не видишь, что корабль Альянса в опасности?» — дрожащим голосом пролепетала Хельга. «И разве мы не обязаны вызвать им подмогу?» «Какая еще подмога? Пока придет помощь от них, ничего уже не останется, а если мы сделаем глупость, то и от нас тоже. Ник, скажи, что я прав, умоляю», — нервно выдал Михаил, ерзая на своем кресле. Капитан проигнорировал его и молча перевел взгляд на экран радара. Экс никак не мог понять, что случилось с былой уверенностью Ника. Этого человека будто подменили. Капитан стал похож на бледную тень. Тяжесть выбора давила на каждую клеточку его тела. «Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы им помочь? Ник, прошу тебя, скажи что-нибудь». Вражеский корабль сделал выстрел. Завидев резкую смену в поступлении данных, резво протараторил Михаил. «Часть основных систем Нормандии вышла из строя. Эх, жалко их, но такова жизнь. Так, Ник, через минуту мы будем готовы к ускорению. Почему ты такой черствый, Михаил? Ведь гибнут люди, разве нельзя проявить хоть каплю уважения? Хельга, а чем я могу им помочь? Я не солдат и никогда не хотел им быть. Но в свое оправдание скажу, что отлично понимаю тебя. Когда гибнут люди, это всегда плохо, но кто сказал, что мы из-за этого сами должны идти на убой? По-твоему, они заслуживают этого? Хельга, ты меня слушала? Даже если произойдет чудо, и мы им поможем, то, что нас ждет впереди. Агенты Цербера бывшими не бывают. Николас, прошу тебя, скажи что-нибудь». Хельга обратилась к капитану, подавшись в его сторону и поколебавшись, ухватив того за локоть, добавила: «Ты же обещал». «Да, я обещал, но не тебе», — сухо перебил ее Ник, выдвигая из закромов тесного пульта управления съемное кресло второго пилота, после чего задумчиво произнес: «Неужели мы хуже вшивого Гита и не способны на совершить невозможное? Твою мать, дед, это твоих рук дело. Ник, не пугай меня, к кому ты сейчас обратился? Только не говори мне, что ты собрался помочь этим бедолагам. Пусть с ними и спектр, но мы должны уносить ноги», — быстро процедил Михаил, вытянув шею, пристально уставившись на своего капитана. «Посмотри на сигнатуры этой штуки. Черт возьми, я даже не могу определить, кому принадлежит этот корабль. Плевать, кто это такие. Если мы спасем Нормандию, то только представь, какими будут наши перспективы». Николас активировал дополнительную панель управления и строго скомандовал штурману: «Максимальное ускорение». Идем к этим ублюдкам в клинч. Ник, какие нахрен перспективы? Быть зажаренными плазмой. Махнорылый, ты меня плохо слышал. Форсируй на грани безумия. Смотри за охлаждением движка и включи два дополнительных контура охлаждения, а я сделаю так, чтобы плохие парни приняли нас за крейсер Альянса. Последняя закладка на случай отпугивания пиратов, ты же берег ее для особого случая, разве нет? А случай сейчас разве не особенный? По-моему, обалдеть какой особенный, махнорылый. Корвет заложил крутой вираж, отчего притяжение внутри корабля заметно усилилось, при этом немного поменяло угол, отчего Экс почувствовал робкое прикосновение Хельги. Чтобы удержаться на ногах, девушка вцепилась в его поврежденную руку и была заметно удивлена, обнаружив на теле Гита аккуратное отверстие, оставленное отметкой пули снайпера. Ник, Экса ранили. Рад за него. Но сейчас настоятельно попрошу всех, кто не принимает участие в управлении кораблем, захлопнуть варежку. Строго произнес Ник, не отрываясь от работы за сенсорной панелью. Слишком медленно. Делай что хочешь, но нам нужно ускориться, как минимум еще на 15%. Как? Воспользоваться твоим советом и кинуть в топку уголька. Нервно фыркнув, ехидно приметил Михаил, у нас не паровой двигатель, господин капитан. Ладно, не скули, пуля ушла, теперь нас должны принять за крейсер. Будем наедяться, что у них отсутствуют грамотные специалисты и, конечно же, старые добрые иллюминаторы. Молодец, дружище, язвительным тоном пробубнил штурман и добавил, теперь посмотри, что ты наделал. Хреновина включила маневренные двигатели и начинает разворачиваться в нашу сторону. Это хорошо, а не вижу ничего хорошего, нахмурившись, честно выдал Михаил, проведя рукой по своей бороде. Нам еще 2 минуты хода. Ты придумал, что мы будем делать, когда сойдемся с ними в клинче? Голову не забивай всякой ерундой, лучше смотри на показания приборов. Только глянь на температуру термостата, бедняга сейчас расплавится. Вот блин, сейчас приоткрою его немного. Ник, мы точно не погубим движок таким ускорением, откуда мне знать? Ты же у нас механик, строго процедил Ник и впервые после начала ускорения оторвался от командной панели. Да начнется великая и беспощадная суета. Слышал, Миша, я отправил по экстранету сигнал бедствия, будто здесь потерпел бедствие грузовой корабль Альянса, везший огромную партию нулевого элемента. В рот топтал такую суету. Сухо пробубнил Михаил в ответ. Тебе мало одной проблемы, что мы будем делать, если сюда заявится пират и прочий сброд стервятников? В этом и состоит план. Они отвлекут внимание той хреновины, а мы вместе с Нормандией свалим отсюда. Дурацкий план. Вдруг пираты проявят осторожность и сперва подумают провести разведку, прежде чем лезть в сомнительную хрень. К тому же, какой дурак поверит в сомнительную информацию из экстранета? Кто-кто, любители легкой наживы. Эти парни постоянно мониторят сеть на случай подобного фарта. Поэтому не дрейфь, скоро тут наступит настоящий карнавал из всякого сброда. Будет пиу-пиу. Ладно, возможно, будет так. Кстати, до сближения осталось меньше минуты, поведал Михаил, озвучив данные из голографической панели. Хотелось бы услышать от тебя дальнейший план наших действий. Для начала выведи изображение с носовой линзы на лобовой экран, приказным тоном произнес Ник, расправляя плечи. Хочу полюбоваться на тех, с кем мы имеем дело. Михаил выполнил команду. Прямо над его головой вспыхнула большая голограмма, которая отобразила картинку того пространства, что простиралось по носу корвета. Экс терпеливо изучил изображение, но как бы ни старался увидеть для себя нечто интересное, так и не сумел. Выполни приближение, идиот. Тут ни хрена не разберешь, упрекнул своего подчиненного Ник, украдкой поглядев на большой экран, а затем вновь окунулся в работу на своей панели. Ты проверял замки на втором торпедном аппарате? Сделал. В смысле, какие замки? Ты о той штуке, которую мы обязались доставить получателю вместе с той психованной женщиной. Конечно, я каждые 2 часа проверяю состояние запоров, ведь заказчик ясно дал понять, что эта штука опасная. Даже помню дословно, что он сказал, дико мощная хренотень. Молодец, а теперь передай мне управление замками, а сам приготовься к открытию второго торпедного аппарата. Испробуем эту штуку на ублюдках, что посмели напасть на военный корабль Альянса, строго сказал Ник и поднял голову вверх, устремив взгляд на заметно преобразившееся изображение. Ну, это явно не дредноут. Похоже на крейсер, который построили из говна и палок. Ты только взгляни на большие кучи стрёмной ерунды, облепившие его корпус, будто на него вылили ведро с помоями, а потом это дело просто замерзло. Глядя на поступающую картинку вражеского корабля, Экс полностью согласился с выводом Ника. Судно, что являлось противником Нормандии, выглядело крайне нелепо. «Мне начхать на этих уродов!» Внезапно повысив голос, прикрикнул Михаил. «Помощь Нормандии, это еще куда ни шло, но использовать бомбу заказчика – явный перебор. Нам открутят головы, Ник, а потом сделают из них украшения. Пожалуйста, давай не будем испытывать судьбу и оставим бомбу в покое. Поздно, друг. Если оставим все как есть, то этот некрасивый крейсер переломит нам хребет», — пояснил Ник, задумчиво почесав затылок. «Выставляй мощность щитов на минимум и подходи к ним в район кормы. Думаю, именно там находится силовая установка». «Понял», — отрапортовал пилот и поспешил задать новый вопрос. «А если у них есть щиты, наша бомба просто отскочит от них и не нанесет никаких повреждений». «Конечно, у них есть щиты, Миша. Именно поэтому я попросил сбросить наш щит на минимум и сближаться с ними в клинч. Мы предстанем в виде маленького астероида и вынудим их щит сработать в наших интересах. Перед толчком сбросим бомбу, после чего активируем щит нашего корвета на максимум. Встречной энергии должно хватить, чтобы подарочек смог пробить внутренний слой вражеского щита. Ведь мы к тому времени вберем мощь самого плотного участка защиты под видом долбанного куска льда. Понял меня? Жуткий план, Ник, слишком много всяких мелких условностей, из-за которой может пойти что-нибудь не так. Успокойся, махнорылый, и доверься мне, подмигнув пилоту, буркнул капитан. Лучше заложи маневр уклонения и дуй к корме крейсера. Они прыткие ублюдки, только посмотри, как быстро реагируют на наши движения. Мне больше интересно узнать, каков уровень их шока, когда они, обильно потея, смотрели в свои радары за стремительно приближающимся крейсером, словно он шел на таран. А тут бац и сюрприз, крейсер-то липовый. Весело выкрикнув, продолжая посмеиваться, Михаил напряженно давил на голографические символы на панели управления корветом. «Внимание, Ник, подхожу к корме. Прежде, чем сбросить опасный груз, внимательно посмотри на значение скорости». Ник хмурым взглядом поглядел на своего друга, а затем гневно процедил. «Этот план придумал я, а ты пытаешься меня учить, как девок танцевать. Ну, ладно, не кипятись, это все от нервов, друг». Слушая перепалки двух наемников, Экс внимательно следил за происходящим на большом экране. Он приметил, что корвет недаром называли быстрейшим видом кораблей во всей галактике. Судно наемников, подобно взбесившемуся урагану, меняла углы движения и не давала врагам даже одной единственной попытки применить против них свою феноменальную огневую мощь. А вот то, что осталось от Нормандии, уже было трудно назвать фрегатом. Корабль Альянса был на волосок от гибели и плыл по космическому пространству, используя лишь инерцию. Корабль наемников вновь тряхнуло, отчего Хельга крепче ухватилась за руку Экса. Странно, но девушка за время погони не проронила даже одного коротенького слова. В критических ситуациях она не могла оспорить власть капитана. Ее лицо было напряженно, а в глазах читалось любопытство, но она боролась с собой и честно выполняла команду Ника, соблюдая абсолютную тишину. «Груз сброшен, детонация через 30 секунд, а теперь сваливаем отсюда подальше», — скомандовал Ник, вцепившись одной рукой в узкую спинку его складного сидения, а затем повернулся к Эксу и произнес: «Присмотри за Хельгой. Есть вероятность, что от взрыва на нашем борту пропадет искусственная гравитация». «Ник, мне страшно», — выдвинув пухленькие губы, выдавила Хельга. «С нами точно все будет в порядке, не волнуйся, ты в полной безопасности», — мило подмигнув ей, произнес капитан. К счастью для команды небольшого корвета, предполагаемого Ником страшного эффекта от взрыва не произошло. Бомба успешно взорвалась, а сопутствующим явлением на борту судна наемников был лишь кратковременный перебой с питанием, едва уловимый даже для искусственных глаз Экса. Люди наверняка не почувствовали этого легкого перебоя в энергии. «Так, Николас, мы успешно лишили врагов основного питания. Трудно сказать, насколько именно, но во всяком случае их двигатели и основное орудие приказало долго жить. Правда, появилось одно, но», — пилот одарил капитана тяжелым взглядом, а потом добавил: «К Нормандии вылетели две абордажные команды. Я перепроверил, это не истребители, а десантные челноки. Что будем делать? Установи связь с Нормандией, нужно их предупредить». «Уже пытался. После нашей проделки с подражанием крейсеру, эти поганцы на говно корабле начали глушить любую связь. К тому же Нормандия потеряла львиную долю оборудования и, скорее всего, не видит приближения визитеров. Поэтому для них появление тех самых визитеров станет большим сюрпризом. «Твою мать!» – изрек Ник и вновь повернулся к Хельге и Эксу. «Гет, ты сильно поврежден? Зачем ты спрашиваешь его об этом?» – вклинилась Хельга, продолжая удерживать поврежденную руку Экса. «Просто любопытно, а что, у тебя такое лицо, будто ты хочешь использовать его в очень опасном деле? Мы постоянно ходим по лезвию ножа, Хельга. Обычный вопрос про состояние тела синтетической машины оскорбил твои чувства? Что ты задумал, Ник? Говори честно. Для начала я хочу узнать ответ нашего гостя». За время их словесной перепалки Экс попытался определить, насколько полученное ранение способно принести дискомфорт. Он снял со своего плеча руку, удивленный этим внезапным движением. Хельги попробовал сжать металлический кулак. Оказалось, что для тела Гита не существовало такого явления, как боль от физических повреждений. За исключением аккуратного отверстия в плече, Экс не ощущал себя раненым, словно эта мелкая дырочка была там всегда. Поэтому его ответом стало отрицательное покачивание головой. «Это хорошо, тогда нам осталось найти для тебя термостойкую краску». Глава 4. Время шло. Ник трудился над нанесением какого-то боевого раскраса, выполняя несложные этюды, рисуя на груди Экса. Хельга украдкой посматривала на его работу, а Михаил напряженно излагал боевую сводку. Из короткого донесения пилота сложилась вполне бесперспективная картина. Абордажные корабли добрались до Нормандии, и карательные команды врага отправились наводить на борту судна Альянса мрачный ужас. Каждая минута промедления, как минимум, стоила одной человеческой жизни. По этой причине в рубке корвета воцарилась напряженная тишина, изредка прерываемая трелью голографического экрана. Виновником этого шума стали яркие иконки оповещений, которые твердили о множестве критических повреждений, что охватили практически все основные системы корабля. Экс быстро оценил информационный фон и пришел к неутешительному выводу. Приняв участие в безумной гонке, Михаил нагрузил движок до такого уровня, при котором состояние силовой установки стало немногим лучше, чем у подбитой Нормандии. Отныне корвет наемников был не способен совершить даже кратковременное ускорение. «Закончил!» — победоносным тоном выкрикнул Ник и, бросив баллончик с краской на пол, с довольной ухмылкой на лице, отступил от Экса. «Теперь можно отправляться в путь. Зачем ты это нарисовал?» — растерянно пробормотала Хельга, престыженно закрыв рот руками. «Николас, ты же получил достойное образование в Академии Альянса. Именно благодаря полученным знаниям я это и нарисовал, глупышка. Когда человек находится в бою, ему приходится быстро соображать. Порой для идентификации следующей цели уходят считанные доли секунды. Поэтому, любезная моя, чтобы нашего синтетического друга сразу не подстрелили, глаз солдата должен зацепиться за знакомое слово или символ и помочь мозгу принять верное решение. Нужное нам решение. Свой-чужой в системе координат для вражеских солдат. Это азы, Хельга, вот и все».